Часть первая. Таинственная Бу-Бу-Бу. Глава первая. 14 июля. После гидроузла имени Куйбышева дорога пошла вдоль леса, и хвойные деревья загородили лобовое стекло от солнечных лучей. Митя вздохнул с облегчением и смахнул пот с бровей. Кондиционер не справлялся с 35-градусной жарой, охватившей среднюю полосу России. Синоптики предсказывали жаркое лето, и в середине июня прогноз начал оправдываться. За следующие три недели на землю не упало ни капли влаги. Температура в столице стояла под 30. Плавился асфальт, магистрали застыли в пробках. Жители бежали из раскаленной столицы. Савичевы, Митя, его жена и двухлетняя дочь в числе прочих. Он подправил решетку обдува, чтобы поток воздуха точнее попадал на лицо, когда в глубине леса показалась цепочка серых мундиров. Митя сперва не понял, что они делают в чаще. Корпоративный пикник? Ролевая игра? Лишь когда Вольво пролетел пару десятков метров, открылась полная картина. Люди в серых, крапчатых куртках, то ли полиция, то ли спасатели, вытянувшись цепью, медленно шагали между деревьями. Вид у них был серьезный, никаких разговоров. Все внимание приковано к подножью леса. В груди у Мити шевельнулась тревога. Здесь что-то случилось. Что-то нехорошее, недоброе. Он глянул в зеркало. Натали на заднем сиденье поила Машу из чашки непроливайки. Ветер из приоткрытого окна трепал волосы супруги. Точеный подбородок приподнят, глаза скрыты под солнцезащитными очками. Она не видела, что творилось за окном, и не глядела на Митю. Последние полчаса она вообще с ним не разговаривала. Натали обиделась, что он поехал по Волоколамскому шоссе, где они попали в пробку на въезде. Она предлагала маршрут через Ленинградское шоссе, но Митя не послушал. На Ленинградке они простояли бы по-любому, но объяснять это жене не стал. Просто поступил по-своему. Натали невозможно переубедить, если она что-то вбила себе в голову. Настоящая копия своего отца. Его супруга была дочерью влиятельного московского чиновника. Иногда Митя удивлялся, как она вообще вышла за него замуж. Отец желал для нее лучшей партии, чем индивидуальный предприниматель с образованием биолога. А Натали была заманчивым вариантом для любого из поросли современной элиты. Умная, со стройной фигуркой и отличным вкусом в одежде, с легкостью определяющая, какой вилкой нужно есть креветок в ресторане, рассуждающая о Борхесе и искусстве неореализма. Однако, кроме всего, природа наделила Натали утонченной красотой. Когда Митя шел с ней по улице, мужчины оглядывались. Отец называл ее не иначе, как принцесса. «Мама, приехали?» — спросила Маруся, оторвавшись от чашки. «Нет, зайчик, еще не приехали», — ответила Натали. «Короткому пути наш папа предпочитает запутанный. Дай бог, если доберемся к вечеру». Митя промолчал на эту колкость. Ему не хотелось привлекать ее внимание, чтобы Натали подняла голову и уронила случайный взгляд в окно. Лучше не знать о тревожных событиях за окном, лучше быть в неведении. Впрочем, через пару секунд люди остались позади, в глубине леса. А еще через 10 минут супруги Савичевы въехали туда, где им предстояло позабыть о всех тревогах. Сначала на обочине дороги блеснула стальная плита с золотыми буквами «Истропарк» и 5 звездами. За поворотом дорога уперлась в высокий забор, уходящий в обе стороны вглубь леса. Охранник на воротах нашел фамилию в списке и объяснил, как проехать к главному корпусу. После чего ворота открылись. Митин паркетник по идеальной асфальтовой дорожке вкатился в самый дорогой отель Подмосковья. Митя припарковал «Вольво» у главного корпуса. Вылез, собираясь вытащить Марусю из детского кресла, но застыл на мгновение, вдохнув острый лесной воздух. Натали вышла из машины, изумленно оглядываясь. За чередой симпатичных сосенок блестело водохранилище и желтел длинный пляж, от которого доносился плеск воды и радостный визг детей. По залитым солнцем дорожкам прогуливались пары и катились на роликовых коньках подростки. На корте стучал теннисный мяч. В динамиках играла музыка в стиле «релакс». Истропарк превзошел все ожидания. Фешенебельный 5-звездочный комплекс в стиле хай-тек, растворенный среди хвойного леса, окруженный водой, свежим воздухом и птичьим щебетом, был похож на рай. Натали сняла солнцезащитные очки. В ее серых глазах светилась радость, а на устах играла улыбка. Редкие эмоции на лице, обычно напоминающим скульптуру. «Это просто фантастика», — сказала она. «Боже, мы попали в сказку!» Митя был с ней согласен абсолютно и безоговорочно. Митя Савичев, родившийся в подмосковном Дмитрове, в семье инженера и учительницы, гордился тем, что добился всего в жизни своими силами и своим умом, не пользуясь связями и протекцией. Детское увлечение животными привело его на биофак МГУ, где он получил диплом и около года занимался наукой, изучая мутации генов у ящериц и цыплят. Работа была интересной, но низкооплачиваемой. И Митя устроился по совместительству в зоомагазин. Возня с хомячками и черепахами подала ему идею собственного бизнеса, позволившего оставить и лабораторию, и зоомагазин. Вместе с талантливой выпускницей школы ландшафтного дизайна они изготовили два террариума. Один для древесной жабы, второй для водяной змеи. Это были не слишком экзотичные животные, но антураж из травы, коряк, мшистых камней, а также маленький водоем превращали стеклянный ящик в частицу живой природы. Реализация продукта превзошла все ожидания. Террариум с жабой приобрел в кабинет глава отделения Сбербанка, а змеиный аквариум украсил гостиную загородного дома на Клязьме. Бизнес быстро пошел в гору. Террариумы заказывали дорогие рестораны, загородные дома, представительские офисы крупных компаний. Митя расширил штат, организовал производство аквариумов, стал сам поставлять рептилии из Малайзии и Вьетнама, открыл сервисную сеть. У бывшего биолога появилась возможность есть в ресторанах, одеваться в бутиках, выбирать автомобиль по вкусу, взять по ипотеке трехкомнатную квартиру. Именно тогда на подъеме он встретил Натали. Знакомство с ней вышло необычным, словно в кинофильме. Однажды в клубе за дальним столиком он увидел потягивающую коктейль одинокую девушку. От прекрасных черт и изящного профиля было невозможно отвести глаз. Его приятель Макс засмеялся, проследив за взглядом. «Даже не думай, не по тебе, рыбка!» «Почему?» «У нее папа Абрамов, большая шишка в Москве. Многие к ней подкатывали. Бесполезно! Девочка себе на уме!» Митя игнорировал совет и подошел. И получил следующий ответ. Он добьется ее внимания, когда принесет ветку цветущей сакуры. На кодовом языке Натали это означало, не отправится ли тебе куда-нибудь подальше. Так она отшивала ухажеров 11 месяцев в году. Он это узнал после свадьбы. Но в тот вечер Митя не растерялся. Он покинул клуб и на такси добрался до ботанического сада МГУ, где у него работал однокурсник. Ближе к утру, когда Натали собиралась уходить, на стол перед ней легла ветвь, усыпанная розовым пухом. Несколько секунд девушка хлопала глазами, разглядывая дар, не в состоянии вымолвить ни слова, что с ней случалось редко. «У нас она цветет в апреле», — удивилась она. «А сейчас май». «Это розовая сакура, она цветет на 2 недели позже». Серые глаза взглянули на Митю с интересом. «Откуда знаешь?» «Я биолог по образованию». Так они стали встречаться. Митя ухаживал за ней, как ни за одной другой девушкой. Каждый раз старался удивить необычными поступками. Предложение он сделал в Катманду, в маленьком ресторанчике посреди озера. Зеленая ягуана вскарабкалась ей на плечо, держа во рту кольцо с изумрудом в 1/4 карата. Натали попросила дать ей время подумать. Они вернулись в Москву, и после мучительной недели ожиданий Митя получил положительный ответ. За пару месяцев до свадьбы отец невесты пригласил Митю в свой кабинет. Посадив в скрипучее кожаное кресло, налил 20-летнего виски. Будущий тесть начал разговор издалека, говорил обтекаемо, но в итоге закончил тем, что у Митиной фирмы нет будущего. Произнесено это было уверенно и безапелляционно. То, чем занимается Савичев, — это пародия на бизнес. Компания либо разорится, либо ее съедят конкуренты. Чиновник московского правительства предложил работать под его началом. Митя встанет во главе строительной компании, а Абрамов обеспечит его лакомыми кусочками федеральных заказов, доходы от которых пойдут обоим в карман. Поначалу Митины роялти будут невелики, но когда он наберется опыта, процент вырастет и доходы на порядок превысят то, что он зарабатывает на зверушках. Слово «распилы» в разговоре не звучало, но оно буквально витало в воздухе среди табачного дыма. Митя выслушал тестя, поблагодарил и мягко отказался. Он объяснил, что ему нравится заниматься тем, что он делает, это работа по специальности. Вот и все. Предложение — отказ. Казалось бы, пожали руки и разошлись. Абрамов неожиданно разозлился. Он назвал Митю щенком, не знающим жизни. Если дочь по глупости выходит за него замуж, это еще не значит, что он позволит содержать ее в нищете. А семейная жизнь Савичева этим и закончится — нищетой. Потому что в бизнесе выживают акулы, а не караси. Митя не сможет содержать семью, а Натали заслуживает лучшей участи. Митя не вынес унижений и покинул дом. Через два дня от супруги Абрамова пришло известие. Отец поклялся, что не поможет молодоженам ни копейкой. Натали поинтересовалась, какая кошка пробежала между ними. Митя ответил, что у него есть принципы, которые ее папаша не купит даже со свои барыши. Они проживут и без его помощи. Бизнес террариумов приносит неплохой доход. Пусть не такой, как левые заработки московского чиновника, но все-таки. После этих слов Натали вдруг обняла его, нежно поцеловала и сказала, что полюбила Митю именно за это. Он спросил, за что, но она не уточнила. На свадьбу дочери тесть, владевший двумя загородными домами, землей в Подмосковье и Крыму, охотничьим хозяйством в Карелии, подарил кухонный сервиз за 3000 рублей. Он сидел в дальнем конце стола. Его мрачное, словно на похоронах, лицо отравляло атмосферу веселого празднества. С тех пор прошло 3 года. Болезненная рана между новоиспеченными родственниками зарубцовывалась очень медленно. Митя присутствовал на семейных праздниках и званных ужинах Абрамовых, но общение с тестем заходило не дальше холодных рукопожатий. На дни рождения Митя получал галстук, а Натали — коробочку духов. Больше всех повезло Марусе, которой в день ее появления на свет перепали золотые сережки. А потом у Митиной фирмы начались проблемы. У него появились конкуренты, ввозившие рептилии полулегально и использовавшие поддельные сертификаты, отчего их террариумы получались в 2 раза дешевле. Ведущего дизайнера переманил крупный производитель аквариумов, а террариумами стали заниматься все подряд. У Митиной фирмы резко упали заказы. Он сократил производство и уволил часть сотрудников, но положение оставалось критическим. Временами Мите казалось, что земля уходит у него из-под ног. За глянцеватым покрывалом жизни обнаружился мрак, где прятались монстры, нищета и голод. Все чаще накатывали депрессии и мрачные мысли. Что будет, если фирма обанкротится? Как выплачивать кредиты? На что содержать жену и дочь? Особенно жену. До последнего времени он поддерживал образ жизни, к которому Натали привыкла в семье отца. Одежда, парфюм, рестораны, курорты. Митя не отказывал ей ни в чем. Однако нынешней зимой, когда Натали спросила, как поживает их семейный отдых в этом году, Митя ответил, что его не будет. Их бюджет не потянет даже поездку в Турцию. Натали ошеломленно замолчала, на лице проступило такое выражение, будто он ее ударил. Не говоря ни слова, она впихнула Марусю в комбинезон и ушла гулять на полдня. Вернулась с неожиданным известием. Она была у мамы, и та подсказала идею. Год назад отец Натали открыл на Истринском водохранилище 5-звездочный отель. Он уволился из московского правительства и проводит сутки напролет за городом. Вместе с каким-то компаньоном вложил в проект все свои деньги, собираясь превратить отель в популярное место отдыха. Но не это главное. Супруга Абрамова раскрыла дочери страшную тайну. Отец страстно желает понянчиться с внучкой. Он готов забыть о конфликте и сдать Савичевым коттедж за полцены, только чтобы видеть маленькую Машу каждый день. «Вариант супер», — говорила Натали. «У нас будет полноценный отпуск в фешенебельном отеле Подмосковья, а у тебя появится возможность помириться с отцом». Митя не особенно стремился проводить демаркационные линии и обговаривать условия перемирия. К тому же 2 недели бок о бок с тестем могут оказаться не отдыхом, а пыткой. Абрамов наверняка в восторге, что бизнес Мити посыпался как карточный домик и при каждом удобном случае будет об этом напоминать. Митя честно изложил свои сомнения жене и тут же получил. Чеканя слова с холодной яростью, Натали ответила, что не он ходил 9 месяцев беременным, после чего 1,5 года нянчился с ребенком. Он представить себе не может, как она устала от четырех стен и прогулок с коляской по окрестным кварталам. Так что Мите лучше всего засунуть куда-нибудь уязвленную гордость и уважить просьбу любимой супруги, которая, между прочим, родила ему дочь. Митя не стал спорить. Во-первых, спорить с ней все равно было бесполезно, а во-вторых, он неожиданно понял, что действительно думает только о своих проблемах и совсем забыл о проблемах ее. Натали в самом деле следовало развеяться, отдохнуть от обязанностей молодой мамы. И он согласился. Отметившись на ресепшн, они разгрузили вещи в коттедже. Митя отогнал на стоянку семейный «Вольво», после чего Савичевы отправились осматривать территорию. Отель был построен на большом лесистом мысе, который на гугловском снимке со спутника был похож на треугольник, выдающийся из суши в темную синеву водоема. По юго-восточной стороне треугольника тянулся песчаный пляж, вдоль которого размещались зона отдыха, бары, беседки, коттеджи. Северная сторона была лесистой, обрывистой, из строений здесь преобладали хозяйственные постройки. В центре мыса, окруженный зеленой пушниной реликтовых сосен, возвышался главный корпус. Еще в Москве, знакомясь с Истропарк по буклетам, Митя отметил, что Абрамов строил отель не для простых смертных. Стоянка изобиловала мерседесами и лексусами, среди которых затесалась парочка Роллс-Ройсов. Во время прогулки на дорожках попадались подтянутые мужчины средних лет со спокойными взглядами крупных менеджеров и дамы с бриллиантовыми украшениями — жены, дочери и любовницы московской элиты. Оглядывая контингент, Натали сказала, что отдых здесь — большая удача. Митя так не думал. Он предпочитал компанию людей попроще, но Натали его мнение, как всегда, не интересовало. По тенистой аллее, тянущейся вдоль берега, они добрели до оконечности мыса. Там, за березовой рощей, обнаружилась высокая, видимо, искусственная скала. Сплюснутая вершина образовывала просторную площадку, огражденную чугунными перильцами. «Это должна быть площадка для мероприятий и шоу на декоративной скале», — вспомнила Натали содержание буклета. «Потому что ночной клуб расположен на цокольном этаже главного корпуса». «Зачем твой папа построил скалу? Ему леса мало». «Ты не понимаешь. Такие вещи привлекают клиентов». «Ну-ну», — скептически промычал Митя. Он взял дочь на руки, и они по лестнице поднялись наверх. Бетонная плита площадки нависала над водой. Натали прошла меж пустых столиков и встала у перил, оглядывая водные просторы. Теплый ветер играл ее волосами и обтягивал сарафан на крутых бедрах. «Красота!» — провозгласила она. Митя не стал подходить к краю. Он предпочитал держаться подальше от воды. Стоило ему встать на берегу, задержать взгляд на подернутом зыбью зеркале, как в голову вторгался образ бездны, скрытой под этой идиллией. Мысль о том, что он может случайно туда провалиться и остаться навсегда во тьме и неизвестности, холодила сердце и сжимала ужасом горло. Страх перед водой обычно длился несколько секунд, потом уходил. Ушел и сейчас. Назад они возвращались вдоль северного берега через лес, и Митя слегка заблудился. Повернув у водонапорной башни, он надеялся выйти к главному корпусу, но дорожка уперлась в сетку-рабицу, поверху которой вились кольца колючей проволоки. За сеткой тускло поблескивали оцинкованные стены одноэтажного здания без окон и торчали горловины закопанных в землю цистерн. «Что это?» — спросила Натали. «Похоже на комплекс водоснабжения». Чуть дальше на сетке обнаружилась табличка. «Станция водозабора и водоочистки. Вход строго воспрещен. Ведется видеонаблюдение». «Похоже, мы забрели не туда, Сусанин», — язвительно произнесла Натали. Ее хорошее настроение улетучилось. Митя промолчал. Уставшая Маруся закапризничала, и он посадил ее себе на плечи. После недолгих плутаний они услышали стук теннисного мяча и вышли к кортам, над которыми нависало коричнево-белое авангардное здание главного корпуса. Куда идти, теперь было ясно. Экскурсия закончилась на центральном пляже. До обеда оставалось пара часов, и пляж был полон. Сразу несколько мужчин обратили внимание на Натали, и Митя ощутил тайную гордость. Он приобнял супругу за талию, дабы показать всем, что место занято. Маруся плюхнулась в песок. Она набирала полные кулачки, разжимая по одному пальцы, с любопытством разглядывала, как струйка желтой пыли рассыпается на ветру. Натали, закрыв глаза, подставила лицо солнцу. Митя попросил бармена налить пиво. Обычно днем он не употреблял, но они ведь на отдыхе, не так ли? «Отец примет нас завтра», — сказала Натали, не открывая глаз. «Сегодня у него какие-то важные дела, его нет в отеле». Митя оторвался от бокала, вытер пену с губ. «Мне обязательно с ним встречаться?» «Боишься?» «Нет, конечно». Натали беззлобно рассмеялась. Открыла глаза, посмотрела на него. «Боишься?» — заключила она. «Не бойся, я с тобой. От тебя требуется поблагодарить его и не спорить. Остальное я беру на себя». «А когда я спорил?» «Устала я от вашей холодной войны, если честно. Маруся, хорошие девочки не едят песок. Ну-ка, плюнь. Плюнь, сказала, тфу! Дима, принеси нам пляжное полотенце, я хочу позагорать до обеда». Не выпуская бокала из рук, Митя поднялся к пляжной будке, где молодой паренек с проколотой пирсингом бровью выдал ему мягкую махровую стопку. «Пожалуйста, Дмитрий!» Митя удивился. «Откуда вы знаете мое имя?» «Да как же!» — смущенно улыбнулся паренек. «Вы нашему боссу родственниками приходитесь, разве нет? У вас статус VIP. В листе прибытия особо отмечены. Супруга Наталья, дочь Мария. Сегодня заехали, все должны знать». Митя изумленно покачал головой. «Вип-статус. Вот это да! Этот старый змей Абрамов из кожи вон лез, чтобы они чувствовали себя обязанными. Хотя, с другой стороны, что тут говорить? Попасть в категорию особо важных персон было приятно. Будка, где выдавали полотенца, стояла на пригорке, и когда Митя повернулся к водохранилищу, оно открылось ему с неожиданного ракурса. Меж деревьев он увидел маленький залив, в котором стоял оранжево-синий катер. Рядом с бортом вздыбились брызги. Крохотная черная фигурка ухнула спиной в воду. Рядом с Митей пожилая женщина, закрывшись ладонью от солнца, тоже глядела в ту сторону. Она что-то спросила у мужа с отечными подглазинами. Тот вынул изо рта сигарилу и, беспечно махнув рукой, прохрипел: «Пьянь какая-нибудь утонула! Здесь в деревнях полно пьяни!» В небе раздался стрекот. Обнимая стопку полотенец, Митя поднял глаза. Кроны деревьев загораживали небо, и вертолет было не видать. Однако хватило звука, чтобы к Мите вернулась тревога. Ему вспомнились серые мундиры, прочесывающие лес. А теперь еще катер и вертолет. «Это не просто пьянь», — мысленно оппонировал Савичев хриплому курильщику. «Это что-то другое, посерьезнее». Взгляд снова упал на водохранилище. И, несмотря на жару, Митя ощутил колючий озноб. Куда бы он ни отправился, в любой стране, на любом курорте, ему вспоминался тот день из детства. Такое же солнце, жара, серебристая рябь на воде. Из похрипывающего радиоприемника разносится голос Валерия Сюткина, популярного в то время. Это был день, когда Митя утонул. Ранним утром того же дня неподалеку от деревни с рыбным названием Лещичево в надувной лодке рыбачили отец и сын Антоновы. Точнее, удочку закинул только папа, потому как его 9-летний сын все не мог насадить на крючок плотного, извивающегося в подушечках пальцев мотыля. «Ну что же ты?» — в который раз крякнул с досадой Антонов-старший, подаваясь к сыну. «Нужно вот так, под головку!» «Я его боюсь, папа!» — заплакал сын. «Бестолочь!» — безнадежно махнул рукой отец. «Червяка боится! Весь в мать!» В этот момент оба увидели, как мимо лодки течение тащит непонятную груду, посреди которой что-то посверкивало на солнце. Именно желтый блеск заставил отца сняться с якоря и пересесть за весла, чтобы подплыть ближе. Под сачком, которым в начале лета он вытащил 6-килограммового язя, Антонов-старший подтянул к резиновому борту находку и в следующий миг завопил от ужаса, обнаружив под капроновой сеткой пальцы с маникюром и золотыми кольцами. Через полтора часа пакет с человеческими останками привезли в морг Истринской центральной районной больницы. В том, что это была Даша Миронова, сомнений не оставалось. К приезду Горюнова судмедэксперт подготовила первичное заключение. Смерть, предположительно, наступила от рваных ран, нанесенных неизвестным режущим предметом. Тело расчленено пополам в районе грудины. Отсутствует нижняя часть, а также правая рука. Повреждена шея, но лицо сохранилось. Вероятнее всего, травмы нанесены винтом лодочного мотора. Умышленный характер не усматривается, преступники обычно расчленяют по-другому. Руки отдельно, ноги отдельно. А тут... Горюнов облегченно вздохнул. Слава богу, не маньяк. Версия с лодочным мотором казалась ему правдоподобной. Хотя бензиновые двигатели на Истре запрещены, водохранилище снабжает питьевой водой всю столицу, люди часто нарушают правила. Рыбаки, белая кость, пьяная молодежь — многие нарушают. Поэтому картина вырисовывалась следующая. Девочка отправилась купаться и угодила под лодку ночных гонщиков. Убийство по неосторожности. Фактически несчастный случай. «Есть одна странность», — сказала судмедэксперт Ольга Георгиевна, худая седовласая женщина, когда они курили на лестнице. «Я напишу в заключении, что время смерти наступило более 2 суток назад». «А разве не так?» — поперхнулся дымом Горюнов. «При сладкой парочке утопления с расчленением трудно утверждать определенно, но у меня есть ощущение, что останкам не более 36 часов». «Постойте», — сказал Горюнов. «Сегодня 14-е, а Миронова пропала в ночь с 10 на 11-е». Он замолчал, загибая пальцы. Удивленно продолжил. «Вы хотите сказать, что она была жива на протяжении первых сутков поисков? Пока ее искала куча народу, она была жива?» «Не знаю», — покачала головой Ольга Георгиевна. «Я не настаиваю, просто есть у меня такое ощущение». Горюнов связался с угрозыском и распорядился проверить винты лодочных моторов по всей округе. Потом позвонил водолазам и попросил еще день пошарить на дне. Может, отыщется другая часть тела. Хотя надежды было мало. Выключив телефон, он крепко задумался.